Часть третья. Самосцы. Мир ахейских владык был на мифы рассеян. От микенских дворцов ни двора, ни кола. И лишь в пику бродяги морей Одиссею вознеслась над лагуною эта скала. И, как прежде, божественный ум Паламеда обращен к измельчающим горы волнам и к далеким, летящим в эфире планетам, к позабытым народам и их письменам. Не опасно ему хитрецы и пролазы, возвышается он над морями интриг, независим от мира превратности разум и своей обращенностью к тайнам велик. И пока хоть одна нераскрытой осталась, на дворец мудреца не опустится мгла. Обойдут безразличие его и усталость, и в песок не рассыплется эта скала. Навплия. Пифагор, увязая в песке, шел по берегу круглого, словно бы вычерченного циркулем, залива. Впереди высилась одинокая скала с бесформенными остатками древней крепости, носившей имя Паламеда. Еще в юности, наслышавшись о нем от Ферикида, Пифагор мечтал побывать в этих местах, где когда-то взору едва ли не самого изобретательного из эллинских героев были открыты все тайны природы, ныне забытые, как он сам. Храм Посейдона был за городской стеной Навплии, видимо, потому что нижний город Паламеда находился на другом месте, чем современный, отстроенный аргосцами, превращенный ими в свою гавань. Обязанности верховной жрицы Посейдона, отца героя Навплия и деда Паламеда, исполняла миловидная девушка в багряном, опоясанном кожаным поясом хитоне. Она могла оставаться в этой должности до замужества. Заплатив ей деньги за жертвенных животных и узнав, как быстрее добраться до стана изгнанников, Пифагор пошел по берегу какой-то речки. И именно здесь неожиданно произошла встреча с Эвномом, главная цель его пути. «Пифагор!» — воскликнул Эвном, сжимая брата в объятиях. Пифагор уловил в его взгляде едва ощутимое беспокойство, подмечавшееся им раньше в глазах таких столь непохожих друг на друга людей, как Анакреонт, Метеох, Ксенофан, некую неуверенность в себе в странном сочетании с вызовом как ответом на возможное неуважение или оскорбление. Ничего подобного не было в выражении лица Меандрия, Леонтиона и даже простых рыбаков. От них исходило спокойствие или чувство родного дома. «Прежде всего ответь, у тебя ли отец?» — спросил Пифагор встревоженно. «У меня. После того, как стало известно о твоем успехе, ну, я имею в виду обман персов, он воспрянул духом и стал рассказывать о тебе моим сыновьям, и ты для них уже герой». «А откуда вы узнали об обмане? Неужели персы разгадали хитрость?» «Не знаю, но, видимо, с персами Поликрат договорился. Тем более, что, забыв о войне с Кархидоном, Камбис, как взбесившийся бык, двинулся на эфиопов. А об остальном стало известно от Леонтиона». «Так он здесь!» — вырвалось у Пифагора. «А я готов был поклясться, что если ему удастся избежать встречи с кархидонцами или тиренами, то он окажется где-нибудь в Иберии или даже в океане». «Встречи с тиренами Леонтион не избежал», — подхватил Эвном. «И она, по его словам, произошла близ берегов Ихнуссы. Там, устроив засаду, он захватил тиренское торговое судно, груженное иберийским серебром. На него мы и приобрели необходимое нам оружие и провизию для войны с Поликратом». «Так теперь у вас будет и флот. Пусть кто-нибудь примет от меня корабли, ибо меня ждут другие дела». Эвном с осуждением посмотрел на брата. «Корабли примет Силусонт. Но о каких делах ты говоришь? Разве есть что-нибудь важнее, чем освобождение Родины?» «Есть такое дело», — отозвался Пифагор. «Я тебе о нем расскажу. Вернувшись после долгого отсутствия на Самос, я надеялся там обосноваться. Но оказалось, что это невозможно. Затем на пути из Кархидона в Навплию я посетил Тирению, побывал в ряде городов. Из побережий, занятых эллинами, самое безопасное место близ пролива — там, где Кротон, хотя варвары, как и всюду, под боком. Мне же нужно 10-15 лет спокойствия, чтобы создать там школу, написать справедливые законы, чтобы вывести породу эллинов, не уступающих в мудрости вавилонянам и индийцам, но служащих эллинской идее. «Какую же ты прекрасную цель избрал, брат!» — воскликнул Эвном.